Сразу все оживилось. Хромоножка Пономарь мигом взбежал на колоколинку и ударил в набат. Над степью понеслись призывные звуки колокола. Народ взволнованно следил за Пугачевым. Плечистый бородатый всадник сдерживал горячего коня. «Ой, то сам батюшка-царь!» — пронеслось в толпе. «Клич, папа! Выходи, честные, навстречу!» Солнце щедро озаряло землю. Старые, согбенные трудами и невзгодами, литейщики и молодая заводчина зашумели, колыхнулись навстречу Пугачеву. Между тем Пугачев сошел с коня и спокойным шагом стал спускаться с горы. За ним степенно выступали казаки. Большая крестная хоругвь развивалась над Пугачевым, высоко нес ее дюжий детина. Емельян Иванович был одет в красный бархатный кафтан, который при блеске солнца переливался жаром. Навстречу Пугачеву медленно поплыли золотые огоньки восковых свечей, богомольцы торжественно шли на поклон к царю. Мужиковатый поп в холщовой рясе с крестом в руках выступал впереди. Не доходя десяток шагов, Пугачев остановился и крикнул: «Здорово, детушки!» Словно искра побежала по толпе. Сразу заговорили сотни людей: «Шествуй, наша надежда, царь-батюшка! Заждались мы тебя!» Народ окружил Пугачева, кидали вверх шапки, раскатистое «ура» загремело над падью. Священник трясущимися руками благословил Емельяна Ивановича. Пугачев степенно огладил бороду, глаза его засияли доброжелательством. Он торжественно прошел через толпу к паперти, сюда ему вынесли кресло, он осанисто уселся. Казаки в цветных чекменях тесной стеной стали позади. Пугачев склонился вперед, зорко оглядывая толпу. Все притихли. «Кто тут ныне на заводе старшой?» — деловито осведомился Пугачев. «Здесь он, батюшка-царь!» — загомонили в толпе. «Эвон, человече наш!» Из толпы выпихнули тщедушного старика. Он упал перед Пугачевым на колени. «Управитель?» — строго спросил Емельян Иванович. Голубок бесстрашно посмотрел на Пугачева и ответил: «Ныне стал управителем на здешнем заводишке, когда демидовский пес-приказчик сбег в леса от народной кары. Царь-батюшка! Это знатный пушкарь из Кыштыма! Прибег тебе послужить!» — раздалось в толпе. Лицо Емельяна Ивановича прояснилось, глаза стали приветливыми. «Встань, — сказал он, — пушки лить будешь своему государю». Голубок поднялся с колен и добродушно ответил Пугачеву: «Прислан я по приказу хлопуши. Уже изготовили три единорога секретных. От сердца поведаю, государь, что николи так радостно не работалось, как сейчас, только и ждали тебя». «Отколь знал, что я могу сюда пожаловать?» — удивился Пугачев. «Дело подсказало, что не минуешь наш завод», — поклонился Мастерко. — «Молодец! Жалую тебя кафтаном!» — весело промолвил Пугачев. — «Только три пушки маловато. Дедушка, и вы, добрые люди, пособите мне в трудный час и спроворьте орудиев побольше. А кто желает войска, того жалую казачеством и жалованием». Мастерко, склонившись, подошел к кресту, облобызал полу пугачевского кафтана. Столпившиеся работные пообещали охотно: «Отольем, государь, скорострельные пушки! Отольем, еще какие!» На Малиновой горе забелели палатки. Взглянув туда, Пугачев сказал: «Люди наши изголодались в дальнем пути. Хлебом судите, кто чем богат». «Все будет, батюшка, жалуй, государь, под кровлю, не побрезгуй хлебом солью», — наперебой предлагали авзянцы. Набежавший с гор ветер один за другим потушил огоньки свечей, смолк колокольный звон. Хромоногий звонарь давно спустился с колоколенки и затерялся в толпе. Сопровождаемый ближними своими и авзянцами, Пугачев проследовал в заводской дом, где суетливые бабы быстро накрывали на стол. «Теперь благовещение, и по Божьему завету даже птаха гнезда не вьет. Но дело такое приспело, что и Бог простит», — обратился Пугачев к мастерку. «Пушки ныне же приступи отливать». Старик поклонился и вышел из избы. В ней остались только приближенные да бабы-стрепухи. Пугачев улыбнулся, обнажив крепкие белые зубы. «А вы, бабоньки, — сказал он им, — добро покормите меня да моих генералов». Стрепухи стали разливать варево в большие миски. Теплый пар клубами поплыл по избе, чинно переговариваясь, казаки стали рассаживаться за столом. — «Ну, господа генералы, — обратился к ним Пугачев, — утолим чрево и за дело. Мешкать нам нельзя. Вода потихоньку убывает в реках да в ильменях. Конному и пешему наступает добрая дорога. Народ верстать в казаки, да поспешно лить пушки и ядра». Темные глаза Пугачева обижали соратников. Ближний его, Чумаков, встрепенулся и сказал: «По всему видать, государь, народ поджидает наше воинство». Всколыхнулись опять по всей степи и в горах. Казаки за столом оживились и загомонили разом. Осмелевший Чумаков, заглядывая в глаза Пугачеву, попросил его: «Ваше Величество, разрешите нам осушить малу чару». Пугачев покосился на стрепух и спросил: «А что, бабоньки, нет ли чего хмельного?» Остроглазая девица с тонким станом отозвалась певучим голосом: «Отчего ж, царь-батюшка, нет? Для тебя в раз все разыщут. Ишь ты!» — подмигнул ей Пугачев. «Постарайся, милая». И только теперь среди суетливых старых баб заметил он эту пригожую девку. Да чего ж она была хороша и сдобна! Брови густые, глаза веселые, озорные, а сама статна. — Сколько годков тебе, хозяюшка? — Как звать? — спросил повеселевший Пугачев. — 17, царь-батюшка, а звать Дуней. Смело отозвалась она и взглянула на Пугачева. — Мужняя? Аль девица? Дуняша закраснелась и потупилась. — Женихи заглядывали? Да детка неуговорчив. Тихо промолвила она, подошла к столу и осторожно поставила дымящуюся миску с варевом. — Кушайте на здоровье, — сказала Дуня приятным певучим голосом и поклонилась. Стрепухи спроворили на стол хмельное, казаки принялись пить. После утомительного перехода по горам все жадно ели. Пугачев поднял чару и словно ненароком взглянул на Дуню, которая возилась у печи. Наклонившись к челу печки, она ухватом извлекал оттуда грузный закопченный котел, стан ее, как былинка, изогнулся. Раскрасневшись от натуги, девушка опять украдкой быстро взглянула на Пугачева. Взволнованный ласковым взглядом Дуняши, он встал и шагнул к девке. — Ой, не трожь меня! — вскрикнула Дуня, и лицо ее зарделось стыдливым румянцем. Пугачеву почему-то вдруг стало жалко ее. Усмехнувшись, он сказал Стрепухе: — Чего удумала? Да я тебе в отцы гожусь. Ну, не бойся. Она робко вернулась к печи, и минуту спустя лицо ее вновь озарилось улыбкой. Эта чистая улыбка еще глубже задела Пугачева за сердце. Пощипывая свою бороду с проседью, он горько подумал: «Эх, отлетела молодость! Не для меня создана эта краса!» Он опустил на грудь голову, глаза его стали скорбны, в углах рта легли горькие складки, больше он не притронулся к чаре. Казаки, сдержанно пошумев, выпив до дна хмельное, разбрелись по хоромам. Пугачев встал из-за стола последним. Опечаленный он покинул горницу. — К ночи вернусь, — сказал он на ходу с Трепухом. У ворот ему подали коня. Легко и молодо вспрыгнув, он потрепал скакуна по холке и поскакал к Малиновой горе. Поздно вечером, когда сумерки скрыли белые шатры на горе, Пугачев вернулся в завод. Он подъехал к низенькому закопченному строению литейной и, сойдя с коня, прошел в мастерские. Там, обливаясь потом, суетились работные. Снопы брыжущих искр освещали помещение. Старый мастерко проворно распоряжался литьем. Завидя Пугачева, он и глазом не моргнул, не бросил дело, верной рукой направляя жидкий чугун в формовочную канавку. — Бог в помощь, детушки! — сказал Пугачев литейщикам и, обратясь к старику, похвалил его: — Добро! — Гляди, детка, пушку отлей отменную! — Сробим, государь! — поклонился Пугачеву голубок. Раскаленная чугунная жижа сверкала бесчисленными золотыми звездами. Они искрились, трепетали, вздрагивали, и каждая из них чаровала глаза невиданной красотой. Пугачев засмотрелся на игру ослепительного сияния. Старик опасливо заслонил трепещущие искры собою и предупредил его: «Нельзя, государь, зреть подолгу, взор померкнет». Освещенное багровым отсветом лицо Пугачева дышало довольством. — Вижу, детушки, стараетесь, — сказал он и, постояв малое время, вышел из литейной. — Хозяин, хош, царь, а просто больно, — посмотрев ему вслед, промолвил заводской. Не торопясь, задумчиво Пугачев пошел к заводскому дому. Ночной степной ветер приятно обвивал разгоряченное лицо. Покорный конь брел за хозяином, толкая его мордой в плечо. В избе было темно. Пугачев распахнул дверь и вошел в избу. Полусонная растрепанная баба вздула огонек и засветила лучину. «Может, поесть, батюшка? Хочешь? Наш-то детка на заводишке робит, не до сна ему», — участливо сказала она. Пугачев отказался, попросил проводить до постели. Хозяйка уложила его в мягкие перины, глубокий здоровый сон мгновенно охватил Емельяна Ивановича. Неделю пробыл Пугачев во взяне. Работные отлили пушки и сотни ядер. Каждый день из лесов в завод возвращались беглые и верстались войска. 40 овзянских работных вызвались быть при пушках. «Пора в поход», — решил Пугачев и на заре в теплое утро выступил из Овзяна. Пугачевские войска двинулись по гребню горы Веселый Машак. В лесу не просохла земля, колеса телег, груженных тяжелой кладью, вязли по ступицу, кони надрывались, зацепившись копытом за корневище, споткнулся коренник и не поднялся больше. Пал. Овзянцы сгрузили пушки, пристроили жерди и на себе потащили их. С камня на камень, с шихана на шихан, обливаясь потом, они тащили пушки. На шеях мужиков от напряжения вздулись жилы, но они с усердием волокли тяжелый груз. Пугачев сошел с коня и криком подбадривал людей: «Не робей, детушки, дружней возьмем! А ну, пошли!» Еле приметная тропа вилась по самому гребню камня. По обе стороны внизу шумели свежей зеленью леса, кричали птицы, на востоке в синей дали простиралась степь. Высоко в небе над равниной кружили орлы. Где-то внизу в глубокой паде гремела и плескалась неистовая горная река Белая. Через буреломы, дремучие чищобы, набирая воды от многочисленных безымянных ручьев, она рвалась в глубокую долину, в которой среди гор притаился Белорецк. Внизу у гор расстилалась синяя марева. Указывая на него, Пугачев обещал: «Погуляем там, детушки, на воле!» На другой день на лесную дорогу выехали дровни, влекомые валами. Погонщики упали перед Пугачевым на колени. «Посланы мы подсобить тебе, царь-батюшка. Прослышали, что с пущенками идешь, да в лесах тяжко доводится», — сказали они. «Ох, добро! Ко времени подоспели», — обрадовался Пугачев и приказал перегрузить пушки. Медлительные валы без натуги поволокли тяжелый груз. Погонщики засмеялись. «Вот она, бычья дорожка». Прошло еще два дня. Кругом все вздымались горы. Рядом шумело и бесновалось Белое. Лесные чищобы сильнее сжимали тропу. На третий день скалы расступились, и в широкой долине показались курчавые дымки завода. «Вот и Белорецк!» — показал на дымки Пугачев и погнал коня в понесь.